До беременности у нее сложилась весьма четкая установка на гармоничные отношения с миром и соответствующая самооценка, очень высокая, но совершенно трезвая и, по моим представлениям, вполне адекватная. Кстати, большая редкость, особенно в нашей стране. И вот вместе с естественными физиологическими изменениями стали утрачиваться самые основы этой самооценки, на которой держался весь ее мир. Отсюда внезапная ненависть к себе. Она принялась безудержно уничтожать себя, но при этом постоянно искала приемлемый для себя выход из ситуации. Сначала ее ненависть переходит на плод, потом на мир, в котором она подсознательно ищет и находит самое темное, неприятное, злое. Но она не живет этим, скорее изживает сознательно и планомерно. Вот увидите, через месяц-другой она и думать забудет обо всех этих мертвецах, пьяницах, книжки свои дурацкие выбросит. «Через месяц-другой ей рожать уже?» — мрачно сказал Павел. «Вот к тому моменту она как раз полностью очистит свое сознание от негативных эмоций, связанных со временной утратой гармонии, чтобы обрести ее на новом уровне». «И что же делать?» «Ничего. Терпеть. Поддерживать ее, помогать. Это трудный этап, но, к счастью, скоротечный. Все будет хорошо». «Понятно», — сказал Павел. «Ах, как хотелось верить профессору! Как хотелось! Но какие-то неопределенные мрачные предчувствия не оставляли Павла». Недели через две после визита профессора Сутеева Павла вызвали на стендовые испытания, которые проходили в Гатчине на профильном предприятии. Предполагалось уложиться в два дня. Однако настроение у народа было предновогоднее, и, подписав нужные бумаги, участвующие в испытаниях лица освободились в тот же вечер. Павел сел на ближайшую электричку и уже в 11 часу был дома. Войдя в квартиру, он оцепенел. В воздухе пластами стоял дым, и не только табачный. На столе в гостиной стояли и лежали бренные останки изобильного пиршества. Из спальни доносились недвусмысленные похотливые стоны, взвизги, ритмичный скрип кровати и смех. Павел, ошалев, устремился туда и замер на пороге. На их широком белом супружеском ложе извивался в любовном экстазе совершенно незнакомый усатый брюнет южного типа, оседланный пышной блондинкой. По голой спине Павел узнал Анжелу, начинающую актрису, свидетельницу на их свадьбе. Таню он сначала не увидел, только слышал, как она звонко смеется и приговаривает: «Вот, Неточка, смотри, вот так, вот так, опа!» Таня сидела в дальнем углу на мягком стуле и была настолько поглощена бесстыдным зрелищем, что не сразу заметила появление Павла. Участникам же, ввиду приближения оргазма, было и вовсе не до него. Лишь когда Павел решительно шагнул в комнату, она подняла на него ясные глаза и спокойно сказала: «Привет, большой брат. Садись, посмотри. Это любопытно». Павел сразу вышел. Видимо, включился автопилот, потому что в следующее мгновение он осознал себя сидящим на заснеженной скамейке между Балтийским и Варшавским вокзалом, курящим сигарету и замерзающим. «Эй, дядя, закурить есть?» — услышал он совсем рядом нетрезвый голос и вскочил обрадованный. Вот и подвернулся на ком разрядиться, стряхнуть оцепенение, отвести душу. Вот сейчас как заеду в харю, а там будь что будет. Он изготовился. Господи, Пашка, не как ты. Откуда? Павел протер глаза. Из-под драной кроличьей шапки поблескивают очки, торчит заиндевевшая борода. Шурка. Шурка неприятных. Выпил, видно, капитально, но на морозе временно пришел в чувство. А мы, понимаешь, того, ну, мало показалось. Меня Наташка на вокзал командировала. Там у носильщиков круглосуточно, объяснял Шурка. А ты тоже это самое? Или как? А, вот что. Пошли к нам. Пошли. Он ухватил Павла за рукав и с силой потащил за собой, хотя Павел и не думал сопротивляться. Жил Шурка неподалеку, на Лермонтовском, вдвоем с матерью, в почти полуподвальной, зато двухкомнатной квартире. Дотопали они довольно быстро, хотя Шурка падал пару раз и вставал только с помощью Павла. В Шуркиной комнате возле стола с объедками, окурками, грязными стаканами и бутылками на диване кто-то крепко спал. «Отрубилась», — прокомментировал Шурка. «Ладно, нам больше достанется». «Ща балдометр принесу». Он вышел относительно твердо, но вернулся уже на четвереньках, зажав обещанный стакан между шеей и подбородком. Таким манером он добрался до стула и толчком выкатил стакан на поверхность. «Ловко», — сказал Павел. «Могем», — удовлетворенно сказал Шурка и боком повалился на пол. «Вставай, простудишься», — сказал Павел. В ответ раздался богатырский храп. Павел открыл бутылку, принесенную Шуркой, понюхал, налил в стакан. И вправду может выпить, надраться, как свинья, забыться и забыть дикую, не укладывающуюся в голове сцену в своей спальне. А дальше? Он закурил, взял в руки стакан, задумчиво повертел, поставил на место. «Где я? Зачем? Что я здесь делаю?» «Докурю и уйду. Докурю, отогреюсь и уйду. Куда?» Фигура на диване зашевелилась, подняла кудлатую голову. «Шурка, принес?» «Нет, не Шурка». «А Шурка где?» «А, вот он где. А ты кто?» Женщина протерла глаза и вдруг усмехнулась. «Готово. Допилась. Глюки пошли. Тени прошлой жизни». «Ну, здорово, призрак Павла Чернова!» Павел вздрогнул от неожиданности и пригляделся к женщине. «Натали. Наташка Бурихина, сокурсница». «Здорово-то здорово, только я не призрак». Наташка, хоть и пьяная, сообразила уложить его в комнате Шуркиной матери, которая уехала погостить к сестре в Тихвин. Там-то Павел и проснулся под оптимистическую песнь собственного внутреннего голоса. Наташка дремала, положив голову на стол. На плите кипел чайник. Павел пошукал по полкам, нашел полбанки закаменелого растворимого кофе и ножом отколол кусочек в кружку. Туда же налил кипятку, а вдруг и вправду растворится. Растворился и даже дал некий запах. Не совсем кофе, но все-таки. «Я тоже хочу», — Наташка подняла голову и подперла ее кулаком и пристально смотрела на Павла. Он протянул ей кружку. Себе налил воды из-под крана, сел напротив и вдруг, изумляясь самому себе, начал рассказывать ей всю историю своего брака. Слова лились сами собой. Он не сдерживал их и не подгонял. Он как будто вообще не участвовал в процессе произнесения слов, а только слушал, слушал вместе с притихшей Наташкой. Закончив событиями прошлого вечера и встречей с Шуркой около вокзала, он замолчал и жадно выпил воду. «Умный ты, Чернов, а дурак редкостный». — помолчав, сказала Наташка. «Впрочем, откуда вам, мужикам, понять? Я вот хоть и не рожала, по абортам все больше специализировалась, и то понимаю. С бабами в это время такое происходит. Одна подруга моя, Надька такая, так она специально ночью выходила, чтобы никто не видел, как она землю ест. Прямо так присядет, земли горсточку наскребет и ест. Не могу, говорит, без этого, хоть срежь. А другая и вправду резать стала мужа своего. Показалось ей, что от него другой женщиной пахнет. Насилу убежал. И ничего, пережили. Трое детей у них теперь. И все здоровенькие. А ты трагедию на пустом месте разводишь. Ах, она ребенка моего будущего не любит, ложе мое брачное осквернила. Так не она же на нем трахалась. И будь доволен. Вот что, Чернов, чеши-ка ты отсюда домой. Да купи по пути цацку какую-нибудь. Елочку, Новый год на носу. Придешь, обними, приласкай, прощения попроси. И знаешь, как тяжело сейчас. Павел встал и начал надевать пальто, висевшее тут же на кухне. Прихожей у Шурки не было. «Эй, Чернов», — сказала Наташка. Он обернулся. «Слушай, оставил бы рублика три на похмелку, а? В другой раз увидимся, отдам». Он сунул руку в карман, вытащил бумажку, положил на стол. Бумажка оказалась червонцем. Наташка посмотрела на червонец и вдруг обхватила голову руками и зарыдала. Павел, не прощаясь, вышел. В третий раз ему говорят практически одно и то же. Сначала сама Таня, потом Сутеев, теперь вот Наташка по-своему. «Верь, Чернов, верь. Надо верить, что все именно так, как они говорят, что все будет хорошо. Но что-то не верилось, и ноги не хотели идти в направлении дома». Он остановился, пересчитал деньги и пошел искать ближайший елочный базар. «Надо верить, Чернов. Надо верить».